Глава первая. «Чтобы я еще хоть раз согласился иметь дело с оборотнями? Мерзкие, лживые твари, еще и блохастые. Ненавижу». Я выматерился так громко, что парочка спешащих прохожих прибавили шагу, решив, что ору я на них. Присевшая перевести дух на фонарном столбе гарпия сукаризной повернула уродливое лицо в мою сторону. Вымоталась, небось, за весь день на доставке. И здоровенная крыса размером с бульдога, рывшаяся в мусорном баке, навострила усы и тоненьким голосом сообщила. «Хам!» «Да пошла ты!» — рявкнул я в ответ. «Да, глупо. И совершенно не нужно. Но в этот момент я был настолько полон злости, что мне просто необходимо было выплеснуть ее на кого-нибудь, иначе она разъела бы мне грудь. Ну и не подумал о последствиях». «Я самец!» Крысюк тут же поднялся на задние лапы, превращаясь из животного в карикатурного маленького человечка. «За слова свои ответишь, гнида!» Он то ли свистнул, то ли пискнул, и мусорный контейнер вдруг зажегся, как новогодняя гирлянда. Только вместо лампочек на меня смотрели красные бусины десятков глаз. Вот идиот. Настолько психанул, что забыл, крысы только стаями передвигаются. «За базар ответить придется!» Голосом пониже, чем у первого, но все равно тонким, пропищал другой крысюк с оторванным ухом и нерасполосованной мордой. Этот, в отличие от более мелких грызунов, был с добермана и носил что-то вроде жилетки. Вожак. Альфа. Хреново-то как. «Прошу прощения». Искренне извинился я. В сердцах брякнул. В создавшейся ситуации у меня было только два варианта действий. Переть буром дальше или попытаться съехать с темы. Я выбрал второй. Только глупец будет задирать стаю крыс поздним вечером в районе гидростроя. И лишь полный дебил не попытается решить дело миром, если до драки еще не дошло. Тут вопрос не в силе стаи. Даже сейчас я был способен справиться с десятком тварей. Просто эти мелкие твари очень быстро умеют вызывать подмогу. «Две тысячи! За моральный вред плати и вали!» — сообщил вожак крысюк. Он тоже был настроен на мирное решение конфликта. В другое время я бы так и поступил. Это было правильно, логично и ни капельки не унизительно. Сам начал так-то. Ну а если кто-то считает, что это трусость, попытаться избежать конфликта с разумными грызунами, то этому кому-то следует вспомнить, что пара стай крыс способна сожрать человека за час, а потом растащить кости по норам, в результате чего убийство легким движением руки – превратиться в пропажу. Его тоже будут расследовать, конечно, но даже самый тупой коп, даже в таком депрессивном районе, как этот, будет прекрасно понимать, что на руках у него висяк, а висяки никто не любит. К счастью, крысы, некоторые называли их крысолюды, но я к числу этих толерантных людей никогда не принадлежал. В наших широтах жили сыто и безо всяких пожираний прохожих. К тому же они боялись санэпиднадзора, у которого были весьма действенные яды, а также полное отсутствие моральных норм, мешающих применять оные. Стоило только количество пропавших без вести людей перевалить через некое пороговое число, как мастера отрав и ловушек начинали тотальный геноцид хвостатого народца. И плевать им было, причастны хвостатые братья к росту негативной статистики или нет. Шаткое равновесие, как и в любой устойчивой системе. Крысы не жрали прохожих без повода, а санитары не рассыпали яды по мусорным контейнерам. Профит. Все живут, здравствуют и процветают в нашем самом прекрасном и толерантном к видовому разнообразию городу. А такие, как я, платят, если уж настолько глупы, что влезли в ссору с крысиным племенем. Проклятые оборотни. Так что, как уже было сказано, я бы заплатил. Вот только денег у меня не было. 5 минут назад были, а теперь не было. А все потому, что меня кинули. Оборотни оказались фальшивомонетчиками и расплатились за принесенный мною товар обычными бумажками. Сраными фантиками, которым магией иллюзий придали вид честных рублей. А я не был настолько богатым, чтобы проверить купюры маг-анализатором. Итог. Я стою с 2 десятками в кармане посреди гидростроя, на меня злы 10 или 15 крыс, и как из этой заварухи выбираться, ума не приложу. «Ребят, денег нет», — честно сообщил я. и приготовился драться. Маг я только по названию. Запаса маны хватит лишь на парочку самых простеньких фаеров. Ими можно спалить пяток хвостатых, если удастся удачно попасть. А еще в кармане лежит почти полностью заряженный артефакт щита второй ступени, а на шее замаскированный под цепочку пламенный хлыст четвертой. Расходовать дорогие магические приблуды на эту шваль было жаль, но лучше потерять их, чем жизнь. Так что этот десяток я размотаю, хотя ноги мне покусают точно. Главное не пропустить бросок в горло и слинять до того, как подоспеет подмога. Опытный альфа это тоже понял. Миролюбиво поднял передние лапы и медленно приблизился ко мне. Остановился в шаге, моем шаге, в смысле, сунул крохотные пальчики в кармашек жилетки и вытащил на свет Божий кусочек картона с отгрызенным уголком. Визитка. Не без опасения я принял ее и прочел. Ас Сух, лидер стаи. И ниже номер мобильного в федеральном формате. Плюс 7, как положено. «Можно на карту?» — пискнул крыс. «Во, оперились. Их уже в банках начали обслуживать. Куда катится мир? Хотя, чего удивляться, президент же сказал, что мы строим общество, в котором с уважением относятся к любой жизни. Так что это только вопросом времени было». «Сейчас и на карте голяк, братан», — признался я. Когда ситуация из опасной для жизни перешла в категорию товароденежных отношений, меня как-то подпустило, и я здорово сбавил обороты. Правда, чё дергаться? Крысы на счетчик меня не поставят. Сама мысль отсроченного дохода не уложится в их крохотных мозгах. «Можно завтра?» – пропищал вожак. «Тогда 200. Можно послезавтра? Тогда 2200. «Дружище, ты не охренел?» Я даже не сразу смог заговорить, настолько был шокирован этой наглостью. «Мы взяли твой запах», — Ассух пошевелил усами. «Вся стая. Мы можем его передавать другим братьям, знаешь? Если не заплатишь, мы все провода в твоем доме перегрызем. Можешь забыть про интернет и кабельное телевидение». А я заяву в полицию напишу. От абсурда происходящего я окончательно потерял страх. «Тебе не поверят». «У меня твоя визитка, Ассух, мне поверят». «Любой разумный может заказать себе визитку». «Чё-то я раньше крыс с такими штуками не встречал». «Всё бывает впервые, человек». «Готов на это поставить?» «Твои варианты». «Фух, ну вот мы и пришли к тому, с чего начали. Но, чёрт возьми, меня ставит на счётчик крыса». «Смотри, братан, денег я не дам». «Так, стоп, отставить шевеление». Переговоры не закончены, так что если кто-то не хочет поиметь проблемы с СЭС, пусть стоит и слушает. Итак, денег я не дам. Я на мели. А то, что планировал сегодня получить за работу, вот. Я продемонстрировал вожаку горсть конфетных фантиков, которыми со мной расплатился заказчик, блохастая псина. Крысюк приблизился, понюхал бумажки и затряс головой. Ржет, что ли? «Оборотни!» — пискнул он. «Ты взял деньги у оборотней? Они же мастера иллюзий. Как ты до этого дошел, человек?» Точно ржет. Обидно. Ну да ладно. «Да, я взял деньги у оборотней, и они меня кинули. Я не могу заплатить твоему другу за моральный ущерб. Однако я могу нанять вашу стаю, чтобы вы выследили того мерзавца, который меня обманул. Тогда я натравлю на них полицию, верну свой товар, продам его и смогу заплатить вам за работу, скажем, 5000 рублей». «Это больше, чем в два раза, чем вы бы с меня получили, а делать-то, по сути, ничего и не придется». «А что они у тебя купили?» «В корень зрит хвостатая мелочь. Проведение сделки в районе гидростроя это даже не пахнет. Это воняет чем-то очень противозаконным. Наркотиками, например. Что еще тут можно толкать на этих богом забытых улицах?» «Я не дилер. Я не толкал наркоту. Но внимание полиции мне ни к чему». Я, естественно, не собирался жаловаться копам, а намеревался обратиться к не менее эффективным товарищам, которые за небольшой процент от продажи вернули бы мне мою вещь. Это лучше, чем остаться совсем на бабах. Хорошие мысли приходят слишком поздно. Пожалев 20% за посредничество немертвых, я лишился всех 100. Я и сейчас мог обратиться к ним. Но что мог им сказать? «Меня кинули оборотни?» «Какие оборотни?» Их только в этом районе живет больше 300 стай, а в каждой особи по 20-30. Но если я дам смотрящим слепок запаха, который сделает крысолют. Этого будет достаточно». «Очень дорогую вещь», — отрезал я, не желая озвучивать крысюку конкретики. «По рукам?» 10 000. «Совесть имей, тут работы на полчаса». «А моральный ущерб?» «Я всего лишь неверно оценил пол». «Это оскорбительно». 6. 8. 6 за работу и 2 за моральный ущерб». «Любая стая сделает это за 2». «Ну, побегай по гидрострою, человек. Поищи другие стаи». 7. «По рукам». Стоило нам закончить торг, как крысюк убежал к своим подручным. Быстро организовал их в охотничьи партии, а сам пристроился ко мне и стал нравоучительно вещать. «Если ведешь дела в этом районе, надо обращаться за посредничеством к немертвым. Так тут заведено, иначе тебя обманут. Тем более оборотни. Все думают, что они такие правильные, живут по чести, но забывают, что обмануть человека не стыдно. Нет урона чести. А знаешь почему? Вы слабые, разобщенные. Непонятно, как вы стали доминирующим видом на своей планете». «Перегибаешь», — заметил я сукаризной. «Вы тут в гостях, а я дома». «Мы тоже тут дома, человек. Уже дома. И тебе с этим придется смириться. Хвала вашему вожаку, наш народ и другие пришлые никогда не забудут его великодушного решения. Мы будем вечно благодарны ему». И тут он был прав. Этот наглый вымогатель. Это теперь и их дом тоже. На самом деле никто доподлинно не знает, как это случилось. В смысле, откуда в нашем мире, где никогда не было никаких других разумных, появилось столько разных новых видов. 10 лет назад, во время исхода, прессу, ТВ, интернет захлестнуло такое количество версий, что стало решительно невозможно понять, в какую из них можно верить. В правительстве наверняка знали правду, но кто скажет ее нам, простым смертным? Мне лично нравилась одна – не своей правдоподобностью или какой-то особенной логичностью, просто нравилось и все. Она была ничем не лучше и не хуже других, но по зрелому размышлению, если трындец уже случился, то не пофиг ли от чего. Короче, согласно моей версии, где-то в бесконечном множестве параллельных миров случился какой-то БП. Коллапс. Испытание великого андронного коллайдера. Или еще какая хрень, которую мы тут на Земле придумать еще не успели. Катаклизм разрушил множество миров, лишил дома сотни видов. Спасаясь, они пришли в наш мир и стали жить среди нас. Все. Я не верил в инопланетное пришествие всех новых граждан России. Кораблей-то космических не было. Один блогер утверждал, что один корабль все-таки был, его скрывают власти, а на нем к нам и прибыли сотни разных видов. Булщит, как по мне. Сказки про то, что они всегда жили среди нас, такая же фигня. Ну, проявились бы как-нибудь за столько-то лет, правда? Так что моя версия была ничем не лучше и не хуже других. И потом накрыло-то весь мир. Не только нашу страну, но и Америки с Европами. Но осели пришельцы только у нас. Почти все. За редким исключением. В те времена, в далеком 2023 году, их появление спасло мир от Третьей мировой. И чуть не спровоцировало ее же. То есть сперва все так перепугались, что остановили боевые действия. А потом америкосы решили не рушить сложившуюся традицию и обвинили во всем русских. Мол, это мы опять придумали новое оружие и закинули его на их территорию. Ничего нового в общем. Прогрессивные европейцы послушно завизжали в унисон за океанскими партнерами и пришельцев начали истреблять, как каких-нибудь индейцев. Только наши власти пошли с новыми соседями на контакт. В кратчайшие сроки, всего год или два, сейчас уже не вспомню точно, со всем этим видовым разнообразием были проведены переговоры. Оказалось, что никакое это не вторжение, а банальный исход. Что-то вроде великого переселения народов, только в масштабах побольше. А еще выяснилось, что действительно враждебные людям только несколько видов пришлых, и сейчас никто уже не вспомнит, как они назывались. Тогда был заключен договор. «Страна у нас большая», — сказал президент России. «Много в ней лесов, полей и рек. А рабочих рук катастрофически не хватает. 142 миллиона? Ну смех же, по современным меркам. Так что, граждане-беженцы, селитесь, осваивайтесь, становитесь на учет, регистрируйтесь на госуслугах и добро пожаловать». Что все эти пришлые сделали? Ну, почти все. Перепись 2025 года показала положительный демографический прирост в Российской Федерации на 48 миллионов разумных. Некоторые из них действительно оказались очень полезны. Для промышленности – те же гномы с их пониманием технологий и магии. Для лесного хозяйства – Дриады буквально за день могли вырастить целые лесные массивы или остановить пожар. Гоблины смогли наконец поправить дела российского автопрома, что в условиях тогдашнего импортозамещения стало настоящим спасением отрасли. Сельское хозяйство, экономика, высокие технологии. Многие пришлые нашли себе место в новом для них мире. Но все. Взять тех же крысюков. Вот какая от них польза? Нет, понятно, что конкретно сейчас для меня она имелась, а в целом? Оборотни, какими бы подлыми мордами ни были, хотя бы в армии служили по квотам. А эти что? Короче, вместе с прорывом на нескольких ключевых направлениях мы получили прицепом рост преступности, драк на видовой почве и длящихся, как выяснилось, не первое столетие конфликтов между пришлыми. Много крови пролилось, и людской в том числе. Но в процессе были выработаны некие правила общежития. Сейчас тоже все далеко не идеально, но логические связки. Крысы, пропавшие без вести СС, работают безукоризненно. Благодаря политике наших властей большинство беженцев выбрали на ПМЖ именно Россию. Тут никто никого не делил на разумных первого, второго и двенадцатого сорта. Ну, почти. Чего нельзя сказать о других странах, где не обладающих полезными навыками пришельцев ждала участь безработных. И это в лучшем случае. В худшем – у западной цивилизации огромный опыт по части геноцида. Не захотели ехать к нам только эльфы. Была среди беженцев и эта раса. Слишком им тут показалось быдловато, грубо и неустроено. Подались на запад, осели кланами в Штатах, Британиях и Франциях. Сделались у местной элиты вроде таких гуру, сошлись на зеленой повестке, вероятно. Еще арахны были не нашими, но о них разговор особый. Потом как-нибудь расскажу. А у нас вот так, по-разному. В Москве на Красной площади можно запросто встретить гоблина в деловом костюме за 200 тысяч рублей. В Химках хоббиты обосновались. На югах оборотни, не мертвые, не любят, когда их вампирами называют. Крысы и горгульи. Большая часть пришлых ушла в Сибирь и на Дальний Восток. Те же орки с дриадами. Людей там поменьше, а условия ближе к тем, в которых они у себя дома обитали. Так и живем. Не сказать, что плохо, но порой пришлые реально бесят. Через несколько минут Ассух сообщил, что его стая обнаружила запах оборотней и готова к преследованию. «Я с вами!» — решительно заявил я. «Метку поставлю, можно?» «Давай! Не отставай!» Вожак упал на четыре масла и быстро побежал куда-то, кажется, на юг. Я едва успел нарисовать символ, напитать его маной и кинуть крысюку на затылок. Тут же появилась уверенность, куда нужно двигаться. Вроде компаса, где стрелкой север выступал глава стаи. Направления хвостатые поводыри не выбирали. Неслись через кучи мусора, через задние дворы частного сектора, промзоны. Сторожевые собаки проявляли благоразумие и голоса не подавали. Я, набросив на себя общее усиление, летел за ними периодически, на самом деле довольно часто, матерясь, когда нога попадала в лужу с грязью или какое-нибудь дерьмо. Вскоре мы оказались у заброшенного особняка, стоящего на самом краю недостроенного коттеджного поселка. Такие раньше строили, как не в себя, нарезая по две сотки на участок и предлагая покупателям под соусом свой дом в центре города. Риэлторы и до исхода были те еще нелюди. Где тут центр? И какой это свой дом, когда у тебя окна спальни выходят в зал соседу? Но оборотни такие места любили. Занимали сразу несколько рядом стоящих домов и жили, как цыгане. Стайные твари, что в зверином, что в человеческом облике. Мои, кстати, были из волков. Самая распространенная видовая популяция. «Они здесь», — доложил крысиный Альфа. «Дальше сам. Помни про договор. Твой запах тоже у нас. И твои провода у нас в заложниках». Крысюк в жилетке думал, что это смешно. Насмотрелся боевиков. Мелочь хвостатая. «Я свое слово держу, даже если мне придется расстаться с хорошей такой частью от вырученного товара. Еще же не мертвым придется их долю отстегнуть». Когда крысы ушли, я подобрался к дому метров на 50. Ближе было нельзя, учуяли бы волки позорные. И произнес: «Прошу о милости ночной справедливости. Взываю к тем, кто не жил, но и не умрет». Пафосно этот спектакль не имел ничего общего с реальностью. Насколько мне было известно, вампиры прекрасно умирали, если кто-то ставил перед собой такую цель. Тем не менее, таковы были правила. А кто я такой, чтобы их нарушать? Поэтому, как и положено, я усилил свое обращение капелькой крови из указательного пальца и крохой маны, чтобы сигнал был понят правильно. Через пару секунд вздрогнул, когда холодный язык смахнул кровь с пальца. «Марет Доволе», — представился немертвый. «Внимательно вас слушаю». Я уже не первый раз прибегал к помощи ночных кланов и уже давно отучил себя бояться их. Да, они хищники. Да, пьют кровь и способны убить. Но если по-честному, многие люди способны на такие же поступки. Вампир выглядел как тень на фоне тьмы. Пока я бегал с крысами, наступила настоящая ночь. Все немертвые являлись вот так, стараясь не показывать своего истинного облика. Хотя их изображение можно было встретить в интернете. Обычные люди, только белые, будто их в пудре изваляли. «Константин Морозов», — в ответ сообщил я, — «прошу посредничества у ночных кланов для разрешения спорной ситуации». «Посредничество или разрешение спорной ситуации?» — уточнил Доволь. «Разрешение спорной ситуации», — со вздохом признал я. Особой надежды на то, что все пройдет гладко, я и не испытывал. 25% от суммы сделки», — сообщил немертвый. «Вот казалось бы, зачем вампирам деньги? Они же не жрут ничего, кроме крови». Ответ вытекал из вопроса. На кровь и нужны. Довольно много людей, профессиональных доноров, сотрудничают с ночными кланами на взаимовыгодной основе. Оборотни украли товар, который хотели купить у меня. Расплатились магическими фальшивками. Вот слепок их запаха. Как доказательство. Я перебросил немертвому магически упакованный след. «Вести дела с оборотнями без посредников», — посетовал Маарет Деволь. «Брать у них бумажные деньги. Решительно, Константин Морозов. Я должен был назначить 30% от сделки. Просто в качестве науки. За глупость». И был бы прав. «Но мне очень нужны были деньги». «Идем к нашим фигурантам». Тень поплыла по воздуху в сторону заброшенного коттеджа, а я поплелся вслед за ней.